Глава 6. Неотаэль, известный среди людей под именем Митрил, по самый подбородок погрузился в теплую ванну и глубоко вздохнул. Добавленные в воду ароматные травы не только снимали усталость, но и способствовали ровному течению мыслей, позволяли связать разрозненные нити размышлений в целостный узор. И вот теперь Меатаэль пытался понять, что происходит с единственным человеком, которого он мог бы назвать здесь своим другом. Поведение Арона сегодня казалось странным, напряженным и нервным. Смотрел он так, словно видел Меатаэля впервые, говорил жестко, как с чужаком. И магия, она заполняла все пространство комнаты, вызывая у полукровки ноющую боль в костях, а не пульсировала вокруг Арона обычным плотным коконом. Могло ли такое поведение быть связано с мальчишкой Аркормом? Меатаэль плохо разбирался в теории взаимодействия магии противоположных полюсов. Интуиция же, слабый осколок дара, доставшийся от матери, таинственно молчала. Самый интересный вопрос — представляло ли изменение в поведении мага опасность для жизни Меатаэля? Полуэльф считал человека, несколько раз его спасавшего своим другом, но как относится к нему Арон, определить не мог. Арон несколько мгновений с неприязнью смотрел на небольшую книгу в переплете из черной кожи. Потом, решившись, открыл. «Стихия воды в пятом пересечении сферы Альт-Тарк», — гласил выведенный крупными рунами заголовок. На следующей странице сообщалось. «Эмиаль воды, в отличие от истинной элементали, не различает носителя по цвету дара, поэтому условия ее вызова отличаются от стандартных. Для мага, достигшего уровня Кташ, скольжение во тьме заменяется...» Воин захлопнул книгу и мрачно уставился на еще 5 подобных томов, невинно лежавших на краю стола. Он умел читать и классические руны, и северные, и даже разбирал завитушки народа песков, но это не помогало, когда понятные слова складывались в малопонятные фразы с использованием зубодробительных терминов. Это его бледнокожий двойник из зеркала прошел многолетний путь от бесправного ученика до могущественного темного мага. Арон же свою юность потратил на шлифовку умения убивать честной сталью. И вот теперь, чтобы выжить и найти Терри и сына, он должен был стать магом. Хотя от Тангила прежнего Арону и достался дар, навыков к нему не прилагалось. Раздраженный, Арон собрал книги в охапку и вернулся к шкафу. Может, там все же есть нечто более понятное, нечто, способное ему помочь? Без особой надежды воин пролистал еще несколько томов. «Тайная Аши Туун и Эмиаль Огня». «Салия Тиарская в своем 7-м погружении учит». «Уровень Ашун для работы с нитями 4-го пересечения». Вот еще одна, только вместо красочно оформленного заголовка — пустая страница. Одна, вторая, третья. Рон растерянно моргнул, машинально провел ладонью по пергаменту. Тот отчего-то показался очень теплым, словно нагретым изнутри. С какой стати прежнему Тангилу держать на полке пустышку? Значит... Желание увидеть, что написано на этих страницах, возросло. Арон ощутил, как невидимая волна потекла от него к книге и слилась с теплом страниц. На открытой посередине книги вверху страницы проступили аккуратные завитушки северных рун и сложились в слова, выведенные его собственным почерком. «День тигриной луны Ледена. Год 11908. Сегодня получилось открыть 5-ю сферу Альт-Тарка. Пришлось помучиться, но 5 дней полного поста того стоили. Теперь вода подчиняется мне почти на уровне огня. Открытие теорийца про слепоту Эмиалии оказалось бесценным». Арон скользнул взглядом по странице, ища фразы, не относящиеся к магии. Они нашлись на 2 абзаца ниже. Меатаэль на несколько минут пришел в сознание и в этот раз узнал меня. Раны затягиваются хорошо, теперь ясно, выживет. Осталось решить, как поступить с полуэльфом дальше. Впрочем, если он остался столь же забавным, как и в дни нашей юности, о его спасении я не пожалею. Гончих, посланных отцом Меатаэля, я сбился следа и утопил в рисских топях за 300 миль от замка. На какое-то время этого будет достаточно. Если в замке не имелось других эльфийских полукровок, то черноволосый гость и был Меатаэлем. Дневник прежнего Тангила — настоящее спасение. Сумрак позднего лета подкрался незаметно. Глаза приходилось напрягать. В конце концов, это вызвало вспышку раздражения, и свет вернулся, ровный и яркий. Робкий стук в дверь заставил Арона оторваться от книги. Да, ведь он приказал Рейну прийти вечером. Исполнительный. Вот только воину, погрузившемуся в жизнь своего двойника, уже ни о чем не хотелось расспрашивать пажа. Арон вышел из кабинета и, поддавшись неожиданной идее, махнул рукой, мысленно приказав двери распахнуться. Та открылась. Стоявший на пороге юноша сделал движение, словно хотел поклониться, да так и застыл, уставившись куда-то за спину Арона. Воин повернулся. В паре шагов позади, на уровне его головы, в воздухе висел шар. Словно сотканный из солнечных лучей, он ровным светом заливал всю комнату. Риин потрясенно смотрел на сгусток чистого света, парящий в невозможной близости к самому страшному магу Империи. Мог лишь шептать. «Не может быть! Не может!» «Поделишься мыслями?» Голос Тангила вырвал юношу из оцепенения, рука мага дернула его вперед. За спиной закрылась дверь. «Ну же!» Риин замотал головой, не в силах ничего сказать. Тангил криво усмехнулся и толкнул его в кресло. «Соберись и объясни свое поведение». «Вы же темный маг!» Несообразность происходящего заставила Риина вскочить на ноги, но предупреждающий взгляд господина вернул юношу на место. «Темный маг!» — повторил Риин чуть тише. «Истинный свет должен испепелить вас!» На последних словах голос пажа упал почти до шепота. Тангил повернулся к ровно сиявшему шару и поманил к себе. Сгусток света послушно опустился на раскрытую ладонь. «Ты уже видел таких малышей?» Господин, словно лаская котенка, поднес шар к самому лицу, позволив краю лучистого создания мазнуть по щеке. После такого прикосновения половина лица темного должна была превратиться в зияющую язву, но ничего подобного не произошло, разве что неестественная бледность мага сменилась здоровым румянцем. «Видел?» — повторил Тангил. «Да, однажды, давно...» Риин потрясенно смотрел на шар. «Рассказывай», — велел господин. «Мне тогда исполнилось 7», — ответил паж, но мысли его едва ли в половину следовали за словами. «К отцу приехал великий маг Аларик Неркас». «Мой досточтимый предшественник», — уточнил Тангил. «Да, господин». У Риина мелькнуло воспоминание о том, как Неркас перестал быть великим магом, став магом мертвым. И прежний страх, на время вытесненный изумлением, вернулся. «Не беспокойся». Тангил снисходительно махнул свободной рукой. «Я знаю, что твоя семья всегда служила светлым. Меня интересуют подробности. Итак». «Господин Неркас создал несколько шаров истинного света. Все время, пока он гостил у нас, они охраняли его. Летели впереди, освещали путь, следили за тылом. Когда на охоте наемный убийца выпустил в мага отравленную стрелу, один шар спалил ее в воздухе, а другой подлетел к человеку и сжег его». «Живого, естественно». Тангил склонил голову на бок, внимательно разглядывая Риина. Тот, не выдержав, отвел глаза, уставившись себе под ноги. «Да, господин». «Забавно. Лови!» — юноша вскинул голову. Сгусток света больше не сидел на ладони мага, а быстро плыл к Рину. Вот шар остановился в локте от его лица и повис, слегка покачиваясь. «Не бойся, протяни вперед руку». Голос Тангила зазвучал вкрадчиво, словно господин уговаривал испуганное животное. Сглотнув, Паш поднял руку ладонью вверх, как это делал маг, и шар опустился на нее. «А-а-а!» Издав нечленораздельный вопль, Рин отшвырнул шар от себя. «Боль!» Зародившись в руке, она охватила все тело. Резкая судорога скрутила юношу, он сполз на пол. Быть может, он снова кричал, пока поток ледяной воды не вылился ему на голову, вернув в реальность. «Руку покажи!» — рявкнул над ухом знакомый голос. Маг рывком ухватил запястье пораненной руки юноши. «И стоило так орать?» — спросил Тангил уже спокойным тоном. «Даже ожога не будет». Не веря, Рин выпрямился и скосил взгляд на свою руку. Ладонь все еще болела, но пострадавшей не выглядела, только кожа казалась розовее обычного. «Что это было?» — голос юноши сорвался. «Почему?» Тангил хмыкнул и поднялся на ноги. «Всего лишь небольшой эксперимент, мальчик. Ничего смертельного. Боль пройдет через пару часов». Маг повернулся к окну, расплавленному брошенным шаром, оценивая ущерб, нанесенный цветной мозаике, но никак его не прокомментировал. Все еще сидя на полу, Рин отбросил здоровой рукой липнувшую к колбу мокрую челку, поежился. Вода залилась за шиворот и леденила спину. «Может, он теперь простынет? Будет лежать в своей комнатушке, кутаться, несмотря на лето, в теплое одеяло?» Пить теплый бульон, принесенный заботливыми служанками. А к тому времени, как выздоровеет, Тангил о нем позабудет. Мысль была наивной, и юноша с сожалением с ней расстался. Во-первых, сам Рин никогда ничем не болел. Во-вторых, господин пока и не думал отпускать его. Да еще это упоминание об эксперименте. Обычно жертвами опытов Тангила являлись либо преступники, либо невезучие в чем-то провинившиеся слуги. С какой стати темный изменил своим привычкам? Или это Рин не вовремя попался магу под руку? Например, когда тот изучал воздействие нового заклинания. Уж лучше надеяться на это, чем думать, будто его списали на отправку в подземелье. Умирать, да еще таким жутким образом, юноша не хотел. Тангил, между тем, окинул его внимательным взглядом и покачал головой. «Иди-ка к себе, парень. Сегодня ты уже ни на что не годишься». Эта короткая фраза моментально вернула Рину силы, заставила даже забыть о боли. Он торопливо вскочил на ноги, поклонился и чуть ли не бегом направился к двери. Уже выходя, на мгновение встретился с господином взглядом. Тот вновь смотрел на него со странным выражением, которое Рин никак не мог понять.